Все вокруг покрылось хрупкой ледяной коркой. Окна сарая мороз расписал диковинными узорами, напоминающими листья папоротника. Затвердевшую землю теперь невозможно было раскопать, и лисам приходилось обходиться без червей и улиток. Насекомые исчезли, словно их никогда и не было. Найти воду тоже стало нелегко. Оха настойчиво обучала Камио обрядам, сопровождающим выход из норы и возвращение в нее. «Глупо считать вздором ритуалы, которые обеспечивают безопасное жилище», — утверждала лисица. «Конечно, для того, чтобы проделать все должным образом, требуется время и терпение, но когда дело идет о сохранности норы, нечего лениться». Камио хотелось угодить подруге, и он стал прилежным учеником. К тому же лис и сам понимал, их будущим детенышам необходимо надежное убежище, ведь в случае необходимости беспомощные лисята не смогут спастись бегством. Однажды ночью Камио отправился на промысел, но вскоре вернулся без добычи. По его встревоженному взгляду Оха мгновенно поняла, что-то случилось. «В чем дело?» — вскинулась она. «Говори скорее, не тяни». «Ты только не волнуйся», — ответил он. «Но нам нужно побыстрее уносить отсюда лапы. Кругом полно людей, и у всех ружья. Они повсюду, и в городе, и в окрестностях убивают все живое. И лис в первую очередь». Сердце лисицы сжалось. «Но почему? Почему?» «Да все, Акон-кон, горел он ярким пламенем», — с чувством ругнулся Камио. «Акон-кон? Что он мог натворить?» «Пошли быстрее, нам надо найти безопасное место, где детеныши...» «Ты не ответил? Что сделал Акон-кон?» «Он, видно, на старости лет окончательно спятил. Додумался совершить рванс на главной городской площади. На глазах дюжины людей вспорол себе брюхо и выпустил кишки». «Ясно, людям невдомек, в чем тут дело. Да откуда им знать лисьи обряды?» «Он-то совершил это в знак протеста против людского вторжения. Слыхала, наверное, как он хныкал. Мы, мол, лис, теперь обречены влачить жалкое существование. Мне ей-ей плешь проел своими сетованиями. Вечно твердил, пришло время напомнить о забытых традициях. Вот напомнил на наши головы». «Но почему люди так рассердились? Почему решили убить всех лис?» «Почему?» «Перепугались до смерти, вот почему. Как только Алон рассказал мне, какую штучку выкинул Акон-кон, я сразу все понял. Хуже нет, когда людей охватывает страх. Они лишаются рассудка и несут с собой смерть. Сейчас они боятся своих детенышей. Сама знаешь, что такое детеныши. Ты трещишь без умолку, но до сих пор толком не объяснил. Разве пришел призрак, что имеет тысячи имен? Люди увидали белый лик ужаса. Решили, что в голову Акон-кону ударила ядовитая пена. Проще говоря, что он взбесился». Снаружи уже доносились выстрелы и отрывистый людской лай. Топот множества шагов сотрясал улицы. Все звуки были полны страхом, необычным страхом, а леденящим ужасом перед смертельным безумием, что передает через укусы собак и лис. «Они убивают не только лис, бродячих собак тоже», — добавил Камио. «Собак, кошек, всех». Но лисица запнулась, чувствуя, как из глубин ее сознания поднимается неизбывный страх, унаследованный от предков, жестокий, мучительный, бесконечный страх. Но раньше такого никогда не случалось нигде. «У себя на родине я видел кошмары вроде этого. Сейчас никакого бешенства нет, это все людские выдумки. Но люди боятся, и этого достаточно. И они будут убивать, пока не уничтожат все живое, или пока к ним не вернется рассудок. Идем, больше нельзя терять времени. Хорошо, хоть они обходятся без собак, опасаясь, что бешеные лисы перекусают псов, и потом им придется пристрелить своих любимцев. Идем же скорее». Вслед за Камио Оха послушно направилась к выходу. Она даже не стала протестовать, когда лис пренебрег ритуалами.